Глава 33. Дарина. Запах Олега тот же, что и всегда. Такой теплый, знакомый. Сколько я его знаю, он всегда пользуется одним и тем же приятным, располагающим парфюмом. Уютным, мягким, как одеяло. «Я стану лучше, чем есть, обещаю. Не хочешь работать в фонде? Ради всего святого займись, чем хочется. Только останься». Поцеловал меня в щеку, прижался бедрами. У него эрекция, а у меня секса было столько, что вагина испуганно сжалась, будто намекая «только не сегодня». «Ты другая», — прошептал мне в шею. «Эти ссоры, стресс бесконечный». Ладони мужа пробежались по талии и стиснули мой зад. «Сильно похудела, Дариночка. Прости, что я тебя так довел». Я прикусила губу. Хотелось и рассмеяться, и заплакать одновременно. «Олеж, ты думаешь обо мне лучше, чем я есть?» Кажется, в этом браке мы переоценили друг друга. Возвели на пьедестал, а он оказался бутафорским. Муж поцеловал меня в висок. Прижал крепче. «Кто он? Кто этот мудак, который бросился подкатывать к тебе? Раздавлю!» Следующий поцелуй явно должен был достаться моим губам, но я успела увернуться. «Не все ли равно, Олеж?» Он застыл. Я воспользовалась паузой и отошла. Муж наблюдал за мной, дыша тяжело и часто. «Не смотри на меня так, Олеж, будто обвиняя в том, что меня не оказалось дома. Не так важно, есть ли в этом доме ты или я. Важно другое. Здесь нет доверия. С твоей стороны его не было с самого начала. И это самое паршивое, что только могло с нами случиться. Я тебе доверяла, Олеж. Доверяла многое, даже самое неприглядное. Только ты знал о том, что у меня в семье был ребенок с отклонениями. И тут, о чудо, Лида, обсуждая тему детей, вдруг с ядом заявляет. В прошлый раз у вас ребенок больным должен был родиться, если в семье такая наследственность. Она, конечно, на лету переобулась, мол, знать не знаю, может, и от Олега исходила. Но первая дочь у него нормальная. Я еще тогда заметила, но потом отмахнулась. Однако сейчас понимаю, что зря. Говоришь, что Лидка для тебя как нужник? Видимо, жизненно важный. Если ты к ней до сих пор бегаешь справлять нужду и обсасываешь с ней все подробности не только своей, но и моей жизни. «Я ей этого не говорил», — возмутился Олег. «Или что, нельзя навскидку сказать, что у пьющих родителей плохая наследственность?» «Значит, у меня плохая наследственность. Очевидно, у женщины, которую даже собственный муж использует как дырку, пуская по кругу, наследственность в разы лучше моей. Знаешь, Олеж, зря ты это все затеял. Жена сурмама, молоденькая жена, жена с громким именем. Твой удел, твоя судьба, твое счастье — это Лида. У тебя и ребенок от нее есть, верно? Детей хотят от любимых. От меня ты их иметь не хочешь». «Просто было не время, Дарина. Но сейчас сложности позади, и я готов рассмотреть этот вопрос. Давай обсудим». «Что? Ты серьезно? Думаешь, я позволю своему ребенку расти в этой удушающей атмосфере лжи и притворства? Думаешь, я позволю тебе в себя кончить, зная, как ты к другой бабе таскаешься? Ты обманываешь себя, Олег, говоря, что все в прошлом. Но позови тебя Лида, помани пальчиком по-настоящему, и ты побежишь, потому что любишь ее». «Нет же». «Любишь. Ты ее любишь, но боишься быть с ней настоящим. Открываешься, а для меня ты за ширмой идеального мужчины спрятался. Я уже молчу про то, как ты купил ужин с ней, как ты обманул меня, что не в городе, и все прочее, прочее. Просто снежный ком твоей лжи, слишком огромный». «Ты не подашь на развод, Дарина. Неужели ты так со мной поступишь? С нами, с нашей жизнью. А как же чувства?» «Остыли. Извини. Я заехала только за самым важным». Олег потопал за мной. Говорил, уговаривал, просил, требовал, повышал голос, понижал его, говорил вдумчиво или порывисто. Просто разговоры. Удивительно, как сильны и одновременно ничтожны слова, произнесенные в нужный момент, они способны изменить жизнь, перевернуть ее. Сказанные позднее, чем это было необходимо, они кажутся ничего не значащим шумом. «Хорошо. Давай я хотя бы провожу тебя. Сейчас позвоню водителю». «Я бы вызвала такси. Не стоит беспокоиться». «Нет, стоит», — отрезал Олег. «Мне неспокойно на душе. Я хотя бы хочу знать, что с тобой все в порядке. Где ты собираешься пожить?» «В отеле», — пожала плечами. «Потом подберу квартиру». Олег покачал головой, решительно взял мои сумки, понес сам. «Поехали, у меня есть квартира для...» «Для свиданий с Лидой?» «Для дочери», — с нажимом произнес Олег. «Я купил ее в подарок Лане на будущую свадьбу. Там готовы почти все комнаты. Осталось только собрать мебель для одной из гостевых комнат и расставить немного мелочей для уюта». «Ты и подарок для дочери на свадьбу выбрал сам, не посоветовавшись со мной. Кто я для тебя, Олег? Явно нелюбимая женщина. Может быть, и был флёр влюбленности, но он растаял давным-давно. И что осталось? Кто мы друг другу? Даже не друзья». Двухуровневая квартира была хороша, новенькая, Олег не соврал. На темном паркете кое-где виднелась стружка. Пахло свежей мебелью и жилищем, в котором еще никто не жил. «Давай закажем срочную уборку, пока поужинаем», — предложил Олег. «Нет, не стоит. Я сама. Здесь чисто. Нужно всего-то пропылесосить, прибрать кое-что. Мне нужно было просто занять себя чем-то. На сегодня было слишком много фактов о своей жизни. Информация по делу, которой стало еще больше, не лезла бы мне в голову». Взяв у Олега ключи от квартиры, спустилась с ним в лифте на первый этаж. Планировала сходить в супермаркет кое-зачем. С удивлением заметила, как муж шел рядом, подстраиваясь под мой шаг, и даже взял тележку. «А ты что здесь делаешь и, главное, зачем?» «С тобой. Веришь или нет, но я хочу этого больше всего на свете», — посмотрел на меня решительно. «Мы справимся». Ты спросила, кто мы друг другу. Муж и жена. Не друзья, это правда. Так, может, для начала попробуем хотя бы подружиться? Это не смешно, Олег. Буркнула я и пошла по ряду моющих веществ. Я вообще не смешной. Не то, что Фомин. Когда мы только познакомились, он за тобой бегал и заставлял смеяться. Я ему завидовал даже. Ты, Фомину, не смеши. «Мне казалось, у тебя с ним роман». «Да, завидовал». Все к тому и шло. Если бы я не знала, какое он трепло, может быть, и согласилась на свидание. К тому же его любовницы утверждали, что он хорош в постели. Сейчас я уверена, что ошиблась, выбрав тебя. Лучше бы я потрахалась с трепачом, чем с молчуном, у которого тьма грязных секретов за душой. Кстати, о грязи. «Если уж ты вызвался быть моим помощником, возьми туалетную бумагу и салфетки. Нет, не эти. Другие, левее». У меня зазвонил телефон. Я ответила. «Я думаю о тебе. Целый день думаю. Ты что, реально думаешь, будто то, что между нами было, стоит именно столько? Копейки?» Раздалось в телефоне возмущенно-порывистое. «Котов. Ох, какие эмоции!» У меня дыхание перехватило от шторма, звучавшего в его голосе. «Спасибо, меня не интересует ваша кредитная карта», — ответила я и сбросила вызов. Олег поставил в корзину туалетную бумагу, поинтересовавшись. «Кто звонил?» «Спам. Просто спам».